побили его и испортили ему мужественную забаву, коей он предавался со своими полками в Саксонии. «Забава эта заключалась в том, что он убивал, грабил и сжег», — возразил Петр. «И за то, что я пресек эти деяния, меня обвиняют в бандитизме?» «Именно так. Полки генерала Холька входят в регулярную армию, а ваши веритарии — отверженцы и самозванцы. Поэтому, напав на войска генерала Холька, вы совершили бандитский поступок и заплатите за него смертью». Аргументация эта безукоризненна с юридической точки зрения, без сычка, без задоринки. Я знаю куда более головоломные обвинения, погубившие людей, гораздо невиннее вас. Петр, не в первый раз в моей жизни некто более сильный и могущественный, чем я, охотно сжил бы меня сосвету, поэтому положение, в которое вы меня поставили, не наполняет меня ни изумлением, ни ужасом, ни чувством несправедливости. И все же до сих пор в подобных обстоятельствах я всегда точно знал, почему и чем мешаю тому, кто хочет со мной расправиться. В данном же случае я этого не знаю. Предлог, под которым вы собираетесь предать меня суду, то есть конфликт между моими веритариями и солдатами Холька, есть не более, чем именно предлог. Мне, напротив, известно, что деятельность моих веритариев укрепляет и улучшает дисциплину и в вашей армии, герцог, потому что ваши солдаты действительно начали опасаться, как бы не попасть в руки моих строгих, правдивых ребят. Это я, впрочем, привожу не в свою защиту. Защищаться мне не от чего, и не для того, чтобы вы изменили свое решение и свое отношение к моей личности. Знаю, это было бы тщетным усилием. Ваше отношение произвольно, а решение в высшей степени иррационально. Невозможно сколько-нибудь успешно противопоставлять доводы разума и логики произволу и иррациональности. Послушайте, я помню, что в ту неприятную ночь, которую мы с вами, как вы сказали, вынуждены были провести в одном помещении, вы выразили сожаление по поводу того, что наши жизненные пути никогда не соединялись. Этот бесспорный факт вы тогда назвали весьма неблагоприятным для судеб человечества. Но с той поры кое-что изменилось. Пути наши значительно сблизились, и хотя еще не соединились, то уж наверняка не пересеклись. И я не очень понимаю, почему вам мешает, что я стремлюсь защищать честных людей от бандитов и мародеров. Почему вы подсылаете ко мне шпионов и готовите для меня суд и плаху? Спрашиваю я об этом, конечно, только из простительного любопытства, или, что звучит лучше и благороднее, из любознательности. Либуша старческим голосом. «Не говори с ним и разорви круг». «Разорви круг, сотри несколько письмен!» Вальштейн. «Пан Кукань, я назвал вас тогда великим человеком и до сего дня смотрю на вас, как на великого человека, хотя ваш великолепный регенсбургский удар, исполненный по желанию папы, а потом и против его воли, был не более чем удар по воде. Я вернулся на прежнее место, оказалось, что я незаменим, и живу в роскошном дворце, а вы, бедный, как и в ту пору, стучите зубами в палатке. Вернее, стучали зубами там, а теперь будете стучать в какой-нибудь подземной темнице моего дворца. Вы великий человек, пан Кукань, только вот не знаю, добавило ли что к вашему величию или, наоборот, отняла у него... Некая ретушь, с помощью которой вы изменили своему образу человека простодушно правдивого и наивно открытого, каким я знал вас раньше. Думается, мне скорее отняла. Петр. Не понимаю, герцог, о какой ретуши вы говорите. И я не знаю ничего такого, чем я нарушил бы привычку говорить всегда и безоговорочно только правду».